Глава 29. Ночью Катя спала тревожно и проснулась поздно, так что они с Сергеем Васильевичем впервые пришли в класс, когда все уже расселись и беззаботно коротали время. Болтали, перекидывались записками, играли в карты. В занятии Катя почти не участвовала, только раздала листочки с заданиями и несколько раз подходила к тем, у кого возникли сложности с выполнением упражнений. Катя обратила внимание, что не только она чувствовала себя вялой и несобранной. Мичие выглядела так, словно не спала всю ночь. Ее листок был удручающе пуст, и когда Катя подошла с вопросом, не нужна ли помощь, девушка посмотрела на нее огромными бездонными глазами, в которых застыло не то непонимание, не то что-то еще. «Помочь?» — снова спросила Катя. «Ты поняла задание?» Мичие медленно кивнула и поднесла ручку к бумаге, но когда Катя отошла, так и не написала ни одного слова. Катя издали следила за ней. Странная девушка. Выражение лица почти всегда отсутствующее, глаза затуманены, будто она все время дремлет. При этом по-английскому она, если судить по присланным тестам и прошлым занятиям, была далеко не в отстающих. Но сегодня Мичие была мыслями где-то не здесь, и в конце урока сдала лист с одной единственной фразой в ответ на вопрос «Что ты видел интересного в последнее время?» она написала «The beast near the rocks» — «Зверь возле скал». Поскольку скалы поблизости были только одни, не пришлось долго гадать, о чем идет речь. Катя нахмурилась. Что еще за зверь? Может, Мичия ошиблась со словом? Как она умудрилась увидеть животное с такого расстояния? Не могла же она туда сунуться? Катя хотела поговорить с ней, но старшие ребята уже разошлись. Класс постепенно наполняли младшеклассники. Надеясь, что Мичие не ушла далеко, Катя выглянула в коридор, но ее не увидела. «Вы не знаете, где Мичие?» — спросила она Лену и Айяну. «Не знаем», — ответила Лена, а Айяна закатила глаза и сказала. «У Салаата своего спроси». Эти слова и тон, которым они были произнесены, совсем не понравились Кате. Лена дернула Айяну за локоть, и они ушли. Этот короткий диалог оставил неприятный осадок. Пришлось вернуться в класс. После урока Катя немного поиграла с ребятами в мяч в спортзале, затем они с отцом пообедали, и она задумалась над тем, чтобы пойти к Салаату. Но теперь неловкость чувствовалась еще сильнее. Наверняка по деревне уже поползли нелепые слухи. Кате не хотелось доставлять неприятности, она-то уедет, а Салаату здесь еще жить. Пока она колебалась, Салаат пришел сам. Катя очень обрадовалась его приходу. Они прихватили учебники, поднялись на крышу строящегося дома и немного позанимались. Затем Катя решительно закрыла книги и спросила. «Ты знаешь Мичие?» «Конечно», — Салаат пожал плечами. «Тут все друг друга знают. А в чем дело?» Катя рассказала о работе Мичие, сданной сегодня. Салаат озабоченно нахмурился. «Не обращай внимания. Мичие у нас вообще странноватая». «Странноватая? В каком смысле?» «Ну, поговаривают, что ей передались способности от прабабушки. Она была шаманкой. Но это только поговаривают, тайком. Потому что с одной стороны прабабушка шаманка, а с другой у нее в семье есть серьезные диагнозы. Понимаешь?» «То есть ты хочешь сказать, что ей могло померещиться?» «Не знаю», — признался Салаат. «Но в последнее время она и правда сама не своя, говорит какие-то странные вещи». Катя видела, что ему сложно рассказывать об этом, и заподозрила. Он знает Мичие гораздо ближе, чем просто как землячку. Эта мысль была не особо приятна, но задавать вопросы Катя постеснялась. Вместо этого она рассказала о своем сне и о том, что воспоминание вернулось. «Никогда со мной такого не было. Наверное, когда вернусь домой, придется попросить папу записать меня на МРТ или еще на что-нибудь такое». «Да нет, я думаю, это не нужно». Салаат сложил учебники и тетрадь в аккуратную стопку, отодвинул подальше и задумчиво посмотрел в сторону тайги. «Знаешь, когда-то давно одна девушка, Кюрюгей, пошла в тайгу собирать хворост. Дело было поздней зимой. Она столкнулась с медведем, который проснулся раньше времени. Он задрал ее насмерть». «Кошмар! Ты это к чему?» «Элей, жених Кюрюгей, отправился ее искать». Салаат словно не услышал вопроса. «И нашел растерзанное тело. Он потом мучился много месяцев. Эта страшная картина стояла у него перед глазами. И тогда Элей пошел к шаманке и попросил ее сделать что-нибудь, чтобы он мог забыть Кюрегей или хотя бы вид ее мертвого тела. Шаманка сказала, что есть способ, но он нечистый, и она не будет этого делать, потому что все увиденное и услышанное так или иначе служит человеку, направляет его по правильному пути. Но Элей не сдавался и стал искать других людей, которые согласились бы помочь. И, наконец, разыскал старую шаманку, которую считали ведьмой, и выселили из деревни, потому что она творила нехорошие дела. Она дала Элею особый напиток из трав. Он выпил его и забыл. Не все, только вид тела Кюрегей. «И жил долго и счастливо», — предположила Катя. «Нет, он продолжал мучиться. Понимал, что что-то забыл, а что именно, вспомнить не мог. И долго слонялся по тайге, пока жители Верхнего мира не смилостивились над ним. Пришел Айы, махнул Дейбииром, и воспоминание вернулось. Элей заплакал, снова увидев мертвое тело Кюрегей, и наплакал целую реку. Так печаль наконец вышла из его тела, и он смог жить дальше». «Хорошая история. А что такое Дейбиир?» Салаат отвел взгляд от тайги и улыбнулся. «Махалка такая, из конского волоса. Считается, что очищает от всего злого. Ну и от комаров неплохо помогает». Не понимая, куда клонит Салаат, Катя слушала историю отстраненно, как обычную сказку. Потребовалось время, чтобы провести параллели и понять, что он хотел сказать. «Ты что, думаешь, меня околдовали?» — усмехнулась она. «Если бы было что-то другое, я все-таки списал бы на эмоции, а так? Кто-то странный на другом берегу. Так пугает и вдруг выпадает из памяти, а потом возвращается. Явно не обошлось без иных сил». «Но на меня никто ничем не махал. Может, прогулка по озеру повлияла? Оно считается хорошим местом». Катя подумала, что он ее разыгрывает, но вдруг вспомнила. Необычно вязкий, тяжелый и длительный сон напал на нее точно после того, как Елена дала ей травяной чай. «Нет», — подумала она, — «не может быть. Выдумки, мифы. Ни один напиток не способен вычеркнуть из памяти одно единственное воспоминание. Да и Елена учительница, а не какая-нибудь шаманка». Катя поймала на себе внимательный взгляд Салаата и почувствовала, как горят щеки. Может, он и не разыгрывал ее, а действительно во все это верил, как и остальные жители деревни. Наверняка. Рассказать или нет? Катя понимала, она предвзято относится к Елене из-за того, что та липнет к ее отцу. Не хотелось, чтобы Салаат принимал ее за ревнивую дурочку. «Знаешь», сказала она наконец, как бы переводя тему. «Когда мы вернулись, Елена угостила нас с отцом чаем с травами. Было довольно вкусно. Не знаю, что она могла туда добавить». Салаат посмотрел на нее настороженно. «Какой он был? Ну, на вкус». «Я в этом не разбираюсь», — Катя беспомощно пожала плечами. «Вроде бы что-то цветочное, очень душистое и еще мятное». «Я тоже не знаток, но попробую узнать. Вообще это странно. Елена не особенно любит травы. Может, угостил кто?» Он сказал это равнодушным тоном, но Катя поняла. Салаат подумал о том же, о чем и она сама, с той разницей, что он вполне верил в то, что напитком можно подкорректировать память человека. Они еще позанимались, потом, по предложению Салаата, пошли прогуляться к реке. К немалому смущению Кати, деревня совершенно не вовремя ожила. У школьных ворот они столкнулись с двумя пожилыми женщинами, которые проводили их неодобрительными взглядами. На маленькой полянке возле берега, заменявшей местной детворе спортивную площадку, резвились мальчишки. На самом берегу, чуть поодаль, сидели две девочки из старшей группы. Катя нерешительно помахала им, ответила одна. Потом обе подружки принялись шушукаться и хихикать. «Ты чего такая?» — спросил Салаат. «Какая?» «Как будто нервничаешь». «У меня смутное ощущение, что нас обсуждают», — буркнула Катя. «Боже, конечно, обсуждают!» — рассмеялся Салаат. «Будь уверена, тебе перемыли все кости в первый же день. Да и отцу твоему тоже. А я за годы оброс столькими сплетнями, что и говорить не о чем. Тут же больше заняться нечем, кроме как придумывать разные глупости и сплетни разносить». «Можно книги читать», — предложила Катя. «Кстати, у вас есть библиотека?» «Только в школе. Небольшая. Я там уже давно все перечитал». Катя содрогнулась. Она привыкла скачивать все книги из интернета в любое время суток. Пара кликов и читай на здоровье. Сейчас в ее электронной книге было несколько сотен изданий. Каково жить, когда нет ни интернета, ни книжных магазинов, а библиотека совсем крохотная, и представить было страшно. «Знаешь», — сказала она, — «у меня с собой ридер, там целая куча книг. Если хочешь, я дам тебе почитать». «Серьезно?» — Салаат посмотрел на нее с недоверием. «Конечно, только попрошу аккуратно с ним обращаться». «Буду беречь, как зеницу ока, но придется научить меня пользоваться этой штукой. А тебе без нее не тяжко будет?» «Отец попросит Елену открыть школьную библиотеку. Почитаю пока ваши книги». «Тогда договорились», — Салаат улыбнулся. «Повезло мне с тобой». Катя снова покраснела. Она хотела что-то сказать, но тут с другой стороны реки раздался рев. Девчонки на берегу перестали шушукаться. На площадке смолкли мальчишеские крики. Деревня погрузилась в тяжелую тишину. И только через несколько минут разговоры и шум мало-помалу возобновились. Катя окончательно удостоверилась. Никто из жителей не думает, что этот рев — рев животного.